и при этом не утомлялись ни ее взгляд, ни ее ум. Отдаваться великолепию искусства, литературы, науки в объятиях энциклопедически образованного мужчины, как казалось императрице, было наилучшим способом учиться играючи. Она выглядела такой довольной этим сладострастно-педагогическим процессом, что Разумовскому и в голову не приходило упрекнуть возлюбленную в измене. Алексей считал даже, что Иван Шувалов достоин самого большого уважения и одобрял для ее величества слияние наслаждений альковных с наслаждениями учеными. Именно Иван Шувалов побудил Елизавету Петровну создать Московский университет и Академию художеств в Санкт-Петербурге. Ощущение при этом императрица испытывала странное, головокружительное. Ей мечталось, будто этим она возьмет реванш. Осознавая собственное невежество, она еще больше гордилась тем, что при ней зародилось интеллектуальное движение в России. Ее опьяняла возможность сказать себе: «Завтрашние ученые, писатели, художники будут всем обязаны именно мне, ничего не знавшей и ничего не умевшей». В отличие от Разумовского, который мудро и спокойно смирился с тем, что Иван Шувалов, заменив его в алькове, пользуется теперь особыми милостями императрицы, канцлер Бестужев с тоской догадывался. Кончается его время. Его превосходство надо всеми под угрозой. Быстрый взгляд молодого фаворита с многочисленной и алчной родней станет причиной его падения. Причем станет скоро. Попытался было оттеснить Шувалова, представив царице очаровательного юношу Никиту Бекетова. Однако тот успел лишь ослепить ее величество в спектакле, поставленном учениками кадетской школы, после чего Адониса призвали в армию. И все попытки перевести Бекетова в Санкт-Петербург, поближе к Елизавете Петровне, неизменно проваливались. Клан Шуваловых принимал свои меры. Однажды, из чисто дружеских соображений, они порекомендовали юноше смягчающую мазь для лица. Никита доверчиво воспользовался советом. Нанес мазь, и физиономия его сразу же покрылась красными пятнами. А потом началась чудовищная лихорадка. В бреду несчастный проклинал ее величество, осыпал ее грубыми и неприличными словами. Изгнанный из дворца, он больше никогда туда не вернулся, оставив поле боя Ивану Шувалову и Алексею Разумовскому, которые понимали, принимали и уважали друг друга, так как свойственно светским, умеющим себя вести и обладающим житейской мудростью мужьям и любовникам. Наверное, именно под их двойным воздействием царица отдалась своей страсти к зодчеству. Ей захотелось украсить Санкт-Петербург, основанный Петром Великим, чтобы потомки сочли ее достойной отца. Всякое важное для истории царствование, Елизавета ощущала это каждой клеточкой, должно быть воплощено в камне и камнем вписано в легенду. Она повелела реставрировать Зимний дворец и возвести за 3 года в царском селе дворец Летний, который станет потом самой любимой из ее резиденций. А сколько это будет стоить, Елизавете Петровне было безразлично. Она не скупилась, когда речь заходила о ее прихотях. Все эти грандиозные по объему работы были поручены итальянскому архитектору Бартоломео Франческо Растрелли, который к тому же занялся одновременно сооружением храма в Петергофе и разбивкой там парка, равно как и садов в царском селе. Кроме того, неустанно соперничая с Людовиком XV, который был для нее образцом во всем, что касалось искусства, окружать себя роскошью и собственного возвеличивания, императрица решила обратиться к самым известным художникам, поручив им для удовлетворения любопытства будущих поколений запечатлеть на полотне образы ее величества и ее приближенных. Использовав до предела его возможностей придворного художника Каравака, она пожелала, чтобы из Франции приехал весьма прославленный Жан-Марк Натье, но того в последнюю минуту отозвали, и царице пришлось довольствоваться его зятем, Луи Токе, которого Иван Шувалов соблазнил гонораром в 26 тысяч рублей серебром. За 2 года Токе написал в России 10 портретов, а, выполнив всю работу, обозначенную в контракте, передал кисти и краски Луи Жозефу Ле Лорену и Луи Жану Франсуа Лагрене. Всех этих живописцев выбрал, порекомендовал и оплатил Иван Шувалов. Ему никогда не удавалось так успешно послужить во славу своей царственной любовницы, как в то время, когда он привлекал к ее двору известных зарубежных художников и архитекторов. Если Елизавета Петровна почитала своим долгом украшать столицу прекрасными зданиями, а свои покои картинами, достойными Версальских галерей, то при том, как редко она открывала книгу сама, привлечь соотечественников к высоким духовным наслаждениям стало для царицы честолюбивой мечтой. Достаточно хорошо говоря по-французски, она пыталась даже писать стихи на этом языке. Правда, несмотря на то, что все европейские дворы были в восторге от поэтических экспериментов русской императрицы, довольно скоро выяснилось, что такое ей не по силам. Она быстро потеряла интерес к этому занятию. Зато в Санкт-Петербурге все чаще ставились балеты, и это казалось ей забавным и приятным способом приобщиться к мировой культуре. Большая часть балетных спектаклей была поставлена учителем танцев Елизаветы, французом Ланде. Бесчисленные балы, еще в большей степени, чем спектакли, давали женщинам возможность предстать во всем блеске, показать всем, насколько элегантны их наряды. Однако во время таких ассамблей дамы не разговаривали ни между собой, ни с гостями мужеского пола. Безмолвные и прямые, как жерди, они выстраивались шеренгой с одной стороны зала, не решаясь поднять глаза на кавалеров, выстроившихся с другой. Даже и в танце фигуры проделывались парами с отупляющей медлительностью и немыслимой благопристойностью. Валишевский повествует о том, как злоязычный Деон в своих записках изобразил русский двор 1759 года, находя использованные рассказчиком краски далеко не привлекательными. Много роскоши, но мало вкуса и еще меньше изящества. Величественные манеры свойственны 7-10 лицам. Женщины, в большинстве случаев хорошо одетые и увешанные бриллиантами, имеют в своих костюмах, тем не менее, что-то режущее для французского глаза. Любоваться можно лишь нарядами да красотой, если они таковой обладают. В огромной зале, более короткой, чем Версальская галерея, но гораздо более широкой, обшитой деревом, выкрашенной в зеленый цвет, прекрасно позолоченной, украшенной великолепными зеркалами и ярко освещенной множеством люстр и жирандолей, среди потока золота, серебра и света они выстраиваются, как в церкви, все с одной стороны, а кавалеры с другой. Они обмениваются глубокими реверансами и не разговаривают даже между собой. Это идолы. Приемы состоят в слушании прекрасной музыки, где артисты, пользующиеся известностью в Париже, Салетти, Кампасси, Сакристини, показывают свои таланты. Но частое и всегда однообразное повторение этого удовольствия скоро приедается. Нет умения разнообразить развлечения и никакого понятия о главной прелести общественных собраний. Вне императорского дворца мало людей, имеющих дома, куда доступ был бы свободен и легок, и свидетельствовал о близком общении и дружбе. Все почти всегда основано на церемонии. Среди обитательниц летнего дворца Деон обнаружил более привлекательную группу представительниц прекрасного пола. Среди замужних дам выделяется блестящая группа молодых девушек из самых знатных семей, похожих на нимф, и весьма достойных взора и внимания иностранцев. Это были фрейлины. Восхваляя их достоинство, Деон отмечает со вздохом, что и с ними любопытство далеко не может зайти. Довольно близко совпадают с этим описанием и впечатления маркиза Лапиталя, также приведенное Валишевским. сообщая во Францию своему министру, герцогу де Шуазелю, о всякого рода неприятностях, преследовавших его при дворе Елизаветы Петровны, он пишет: «Не говорю уже о скуке, она невообразима».